Глава 10. Злата. «Не хочешь, не рассказывай», — пожав плечами, пробурчала я, а Илья вцепился в руль и, едва светофор моргнул зеленым, вжал педаль газа в пол. Несколько минут мы ехали молча. Его предложение, больше похожее на шантаж, сильно напрягало, и идти на поводу я не собиралась. Приоткрыв окно, я облокотилась на проем и, ловя рукой ветер, думала, как разговорить жениха и получить его содействие в моем безумном плане. На улице постепенно темнело, и все машины, лавирующие в плотном потоке, одна за другой включали фары. Оживленный проспект, куча автомобилей, скорость. Что происходит нечто странное, я заметила не сразу, да и поняла лишь по реакции Ильи. Он то и дело поглядывал в зеркала заднего вида, хмурился и напряженно молчал. Бросив взгляд в ближайшее зеркало, я заметила две черных машины, следующие за нами буквально по пятам. Илья гнал на пределе допустимой скорости, обгонял и перестраивался, но они не отставали. «Черт!» Резко затормозив перед очередным светофором, выругался любимый и, покосившись на меня, скомандовал. «Злата, закрой окно!» «Кто это?» Настороженно уточнила я, но его просьбу все же выполнила. «Не знаю». Явно солгав, напряженно отозвался Илья и, пожав плечами, сбивчиво дополнил. «Наверное, шутники какие-то. Развелось лихачей». «Ты поворот пропустил», — сполошилась я, заметив, что едем мы вовсе не в сторону любимого кафе, где чаще всего ужинали вместе. «Поехали в торговый центр. Посмотрим кино, перекусим фастфудом», — беззаботно предложил Илья и, сдержанно улыбнувшись, спросил. «Или не хочешь?» «Хочу». Кивнула я, но выбор жениха меня удивил. Обычно Илья предпочитал более пафосные места и раньше не стеснялся водить меня в дорогие рестораны, даже если мой образ не укладывался в рамки и требования этих заведений. Машины, преследующие нас с завидным упорством, никак не отставали, и до меня дошло, что любимый намеренно везет нас туда, где многолюдно. И мои подозрения подтвердились. Припарковав машину на стоянке торгового центра, Илья взял меня за руку и быстро повел к центральному входу. По пути он все время оглядывался, и я тоже не выдержала. Обернувшись, заметила, что назойливые преследователи оставили свои тачки рядом с машиной Ильи и, переговариваясь, неторопливо вышагивали следом за нами. Приглядевшись, среди них я узнала двух мужчин, хозяйничающих в нашем доме несколько дней назад. И вот тут меня захлестнула паника. Сжимая мою руку, Илья уже не скрывал нервозность. Долгожданное свидание превратилось в квест, едва мы вошли в просторный холл торгового центра. Сначала он настойчиво потянул меня к эскалаторам, потом провел через весь второй этаж, нигде толком не задерживаясь. Ни о кино, ни об ужине речи уже не шло. Мы шли быстро и молча, а я старалась не оглядываться, но спиной буквально чувствовала непрошенное, пристальное внимание. «Ты голодная?» Вынуждая вздрогнуть, вдруг спросил Илья, и, кашлянув, указал рукой на кафе до отказа, заполненное людьми. «Идем сюда. Кажется, это место популярно». Каким-то чудом нам удалось найти свободный столик, а официант тут же принес меню. Разместив свой рюкзак на спинке стула, я огляделась и, улыбнувшись, попыталась отвлечь Илью от негатива. «А здесь мило. 100 лет не ела пиццу и бургеры. Пошалим?» На последнем слове я добавила в голос томных ноток, да еще и подмигнула, и Илья сдался. «Вредина. Я бы в другом месте пошалил». Тихо рассмеялся он и, поддавшись вперед, накрыл мою руку своей и прошептал. «Жду не дождусь нашу свадьбу». «И я». Чувствуя, как краснею, пролепетала я и, потупив взгляд, резко сменила тему. «Давай еще картошку фри закажем. Платье мне слегка великовато, так что имею право переборщить с калориями». «Все, что захочешь», — многозначительно проурчал Илья и, переведя взгляд мне за спину, резко помрачнел. Сделав вид, что ищу официанта, я обвела дотошным взглядом пространство кафе и, заметив недавних преследователей, похолодела. Они уверенно вошли в кафе и, не обращая внимания на табличку о броне, заняли один из столиков совсем недалеко от нас. Заказ нам принесли быстро, но я жевала без аппетита и почти не чувствовала вкуса и запаха еды. Ёрзая на стуле, с трудом сдерживала порыв обернуться и, нервно хихикая, болтала о всякой чепухе. Илья рассеянно кивал, иногда улыбался, но отвечал односложно и постоянно смотрел в сторону непрошенных провожатых. «Злата, переезжай ко мне», — попросил Илья и, отодвинув тарелку, протянул руку. «Уже скоро», — вложив пальцы в его ладонь, напомнила я, но он покачал головой. «Не после свадьбы. Сейчас. Поехали ко мне, а твои вещи заберем завтра». «Думаю, родители это не одобрят», — слегка заикаясь, соврала я, а Илья улыбнулся. «Они уже одобрили». Заставляя меня еще больше смутиться, произнес он и, склонив голову на бок, добавил. «Соглашайся. Ты уже моя, и никто этого не изменит. Я устал ждать, к тому же... Знаешь, мне будет спокойнее, если ты будешь рядом». И я решилась. Глядя в глаза любимого, думала, что ничего не теряю, а как раз наоборот. Наши отношения давно и неизбежно вели к совместному будущему. К семье, общему дому, сексу, в конце концов. «Хорошо, я согла», — начала я робко, но договорить не успела. Телефон Ильи запиликал входящим звонком, и, бросив взгляд на экран, любимый поднял руку, намекая, чтобы я подождала. Я кивнула и, наблюдая за резкой сменой настроения Ильи, нахмурилась. Приняв вызов, он стиснул зубы и, постукивая пальцами по столу, выслушал собеседника. «Нет, сейчас не могу. Я занят». «Да, не один», — отчеканил Илья и, вскинув на меня напряженный взгляд, пророкотал. «Не вмешивай ее в наши дела, слышишь? Не смей!» В трубке раздался приглушенный смех, а я затаила дыхание, пытаясь уловить хоть слово. Ответ Илья слушал долго, мрачнее прямо на глазах. Больше он ничего не говорил. Завершив звонок, чертыхнулся и, подав сигнал официанту, швырнул на стол пару крупных купюр. Тут же встал и, протянув мне руку, скомандовал. «Идем, Злата, я отвезу тебя домой». «К тебе?» — уточнила я, но вместо ответа любимый мотнул головой. «Заберу тебя завтра вместе с вещами. А сегодня у меня назначена важная встреча».